Миланский вишневый суп. 200 граммов обезжиренного йогурта, 250 граммов вишни, 50 граммов вишневого ликера, 50 граммов мяты. Вишню и мяту измельчить в блендере до однородной массы, добавить йогурт, ликер и снова взбить. Разлить в суповые чашки и украсить суп листиками мяты и ягодами вишни.